Глава 21. Отправила и замерла. Жала в кулаках тонкую ночную сорочку. Зачем? Это ведь и не он, наверное, там. А Таир спокойно дома спит, отсыпается после командировки. Или не отсыпается, а вполне себе бодрствует. У него невеста есть. Вон, в прессе пишут. И так ей от этой мысли тошно стало, что не передать. Так больно. Лера сглотнула мерзкий ком. Зажмурилась. А перед глазами все равно Уваров. Его бешеный взгляд, когда он ее брал, жадно, резко, но в то же время медленно, как будто изголодался настолько, что голод приходилось обуздывать, чтобы растянуть сам пир. В ночи раздался тихий, едва слышный звук. В нем ей почудилось, словно хлопнула дверца. Лера прижалась носом к прохладному, натертому до блеска стараниями клининговой компании стеклу. Так и есть. Высокая темная фигура отделилась от Туарега и направилась к ее подъезду. Мужчина поднял руки, поправил ворот куртки и скрылся под козырьком. На трясущихся ногах Лера побежала в прихожую. По закону подлости ударилась мизинцем об обувницу. Ойкнула от боли и застыла в полутьме, гипнотизируя взглядом домофон. Время застыло. Растянулось до бесконечности. Но никто не звонил. А потом по нервам, по коже, едва слышный стук. Лера рванула замок входной двери, так как в сказке отворилась. Таир шагнул за порог, оттесняя ее в глубину комнаты, впуская с собой аромат зимней свежести, снега и пряной своего тела, в котором она потерялась. Мир сузился до его глаз, до двух черных гипнотизирующих точек. Она не посмела отвести взгляд. Даже когда он наклонился, чтобы накрыть ее губы своими, и уже в них шепнул. «Тема спит?» «Да». Даже когда поцеловал, ее глаза оставались открытыми. «Лея, господи, как я по тебе соскучился. Я же вообще забыл, что по кому-то можно так скучать», бормотал Таир между поцелуями. И так сложно было поверить, даже сейчас, вжимаясь в него всем телом. Сложно, что это все взаправду. На самом деле происходит с ними, с нею. Таир. Тише, тише, моя хорошая. Вот так, да? Вот так, моя девочка. Ты моя девочка. Это было не просто удовольствие. Это было что-то на грани. Понимание того, что вот только так, только с ним, ее жизнь. А все остальное глупость какая-то, наваждение. И неправда, нет ее. За пределами их ее нет. Как же страшно, как невыносимо страшно. Лера уперлась лбом в бок Таира, чтобы как-то совладать с паникой, окатившей ее кипятком, и заметила, как тот бросил взгляд на часы, прежде чем этой самой рукой прижать ее к себе плотнее, за талию, так, что браслет впился в нежную кожу. «Куда ты спешишь?» – закусила губу. «Нет, просто же машину бросил кое-как. Прикидываю, сколько у нас есть времени, прежде чем мне начнут бить по колесам». Грудь Таира вздымалась все размереннее. Голос звучал мягко и немного шутливо. Все было хорошо. Теплое дыхание обдувало Лере шею, а она какого-то черта мерзла. А она все сильнее нервничала и, чтобы это скрыть, спрашивала всякие глупости. «Как ты справился с домофоном?» «Легко. Там есть секрет. Сначала силой надавливаешь на дверь, потом резко дергаешь. Это магнит, никакой магии». Таир погладил ее руку пальцами, ощутил мурашки и, приподнявшись на локте, спросил. «Замерзла? Может закрыть окно?» Лера кивнула, представив, как он будет красив на фоне льющегося в окна света. И тут же вскочила, как ошпаренная. «Нет, да что, вдруг тебя заметят? Я сама лучше». Схватила сброшенную на пол сорочку, путаясь в бретельках, натянула через голову и осторожно, как шпион, прокралась к окну. «Что заметит? И кто?» «Пашкины люди. И люди отца. Какая разница? Господи, Таир, наверное, тебе лучше уйти». «Я не подумаю». Он встал у нее за спиной. Лера в отчаянии обернулась. «Я серьезно. Это не означает, что я тебя выгоняю, понимаешь? Просто, пока не прошли эти чертовы выборы, мы не уладили вопрос опеки над сыном, лучше не создавать ситуации, когда...» «Нас могут поймать на горячем?» — улыбаясь, подсказал Уваров. Господи, чему ты радуешься? У меня совсем отшибло мозги. Бросив еще один взгляд тайком из-за шторки, Лера нервным движением заправила всклоченные руками Таира пряди за уши. Тому и радуюсь. Смеясь, шепнул он в ее белобрысую макушку. Что у тебя мозги отшибло? Таир, беспомощно выдохнул Лера, не зная, чего хочет больше. То ли оттолкнуть его, то ли прижаться еще сильней. Не страшно. Не бойся. Ничего не бойся больше. Никогда. Если тебя увидели, то... Никто ничего не увидел. Откуда ты знаешь? Мои люди, помнишь? Они все еще за тобой приглядывают. Я бы никогда не поставил тебя под удар. Просто... Просто что? А черт его знает. Тоже, кажется, рассердился. Но не на Леру, а вроде как на себя. Не мог без тебя. Мне нужно было хоть так быть к тебе ближе. Господи, а голос-то какой растерянный. И эти интонации. Они на вес золота просто. Как если бы Таир и сам не верил, что вот так вот влип в кого-то. Лера хихикнула. Не к месту, но это было лучше, чем зреветь. Видит Бог, ей хотелось так, что в носу щипало. Таир в ответ на этот смех уставился на нее, нахмурив брови. «Тяжело тебе, да, Уваров?» Вложив всю скопившуюся в ней нежность, шепнула Лера и осторожно погладила его по давно небритой щеке. «Ничего, как-нибудь справлюсь». «А что на это скажет твоя невеста? Как, кстати, ее зовут?» Лера не чувствовала вины перед той девушкой и разлучницей себя не считала. Хоть и сделала бы все, что угодно, лишь бы только он принадлежал ей одной. И сделает, если это потребуется. Распрямила черные крылья ревность. Таир чуть отошел, подпер спиной стену и сложил на груди руки. Заметил. У меня только одна девушка. И сейчас она стоит прямо передо мной. Что ты хочешь этим сказать? Чувствуя себя, будто на пороге рая, уточнила Лера. То, что я уже давно порвал с Меланией. Так ее зовут. И он опять сделал это. Опять улыбнулся. Наверное, противники Таира здорово бы удивились, если бы узнали, что он в принципе умеет это делать. В обычной жизни Уваров производил впечатление жесткого, холодного и закрытого на все пуговицы человека. Лера чуть перевела дух, протянула руку и осторожно коснулась пальцами его кожи. Ей нужна была точка опоры после таких новостей. Ей нужна была хоть какая-то точка опоры, чтобы признаться. Ты же понимаешь, что даже если я решусь на эти отношения. Некоторое время, возможно, очень продолжительное время. Нам придется их держать в тайне ото всех. Выборы в марте. Всего каких-то 3 месяца. Дело не только в выборах. А в чем еще? В Исаеве. Если твои люди за мной присматривают, ты, наверное, в курсе, что я с ним встречалась. Лицо Таира сделалось нечитаемым. На щеке дернулся нерв. Он кивнул. Так вот, нам вроде бы удалось договориться об опеке над Тёмой. Остались формальности. Мировое, то да сё. Если он узнает, что у меня есть мужчина, то... Я понял. И наши отцы. С ними что не так? Я должна у тебя кое-что спросить. Спрашивай, я весь твой. Таир развел руками, отчего наглядное свидетельство его принадлежности чуть качнулось. Лера улыбнулась невольно. Смущенно закусила губу, чувствуя, как напряжение, в котором она находилась, ослабевает до такой степени, когда можно об этом поговорить. Нам лучше присесть. Я не знаю, в курсе ли ты. Даже не соображу, с чего начать. Лера помялась и спросила совсем уж неожиданное. Как твой отец очутился в инвалидном кресле? Это тут при чем? Я объясню, как только ты ответишь. Ну, это последствия аварии. Он не парализован, если ты думаешь, что он полностью неподвижен. Это не так. Просто из-за сильных болей без коляски ему трудно приходится. Ясно. Лера растерла колени и выпалила на одном дыхании. Это была не авария. Думаю, это мой отец распорядился. Вроде как проучить твоего за то, что они с мамой... Оборвалась. Настороженно уставилась на притихшего, зло сощурившегося Таира. С чего ты это взяла? Он сам сказал в приступе ярости маме. А я подслушала. У Леры был мелодичный, негромкий голос, а тут и вовсе скатился в шепот. Так что Таиру приходилось прислушиваться, чтобы разобрать. Поэтому, когда она продолжила, Он вообще на секунду решил, что ему ее слова и вовсе почудились. Это мой отец во всем виноват. Так что если ты не захочешь иметь со мной ничего общего... Глаза Леры потрясенно расширились. Удивительно, почему она только сейчас подумала об этом. В конце концов, Таир из тех народов, в которых кровная месть что-то дозначит. И если так... Ну ты что, Лей? Ты совсем, да? Уваров сел рядом, притянул ее за плечи к себе и снова зарылся губами в ее волосах. Ну какой не захочешь? Разве похоже, что я так легко от тебя откажусь? Мы же не чертова Ромео и Джульетта. Да, конечно. Не знаю, зачем я это ляпнула. Ну-ка, посмотри на меня. Лера подчинилась. Накрыла своей мягкой ладонью его, ту, которой он запрокинул ее подбородок. Для тебя это может стать проблемой, если придется вдруг выбирать, я или твой отец? Потому что вполне возможно придется. Мы заклятые политические оппоненты, ты знаешь. Он может поставить тебя перед выбором. Лера медленно повела плечами. Глупый ты, Уваров. Как будто не знаешь, что передо мной выбор как раз никогда не стоял. Он был очевиден для всех, мой выбор. А для отца в первую очередь. Таир провел носом у нее за ухом и шумом втянул воздух носом. Знаю, но со времен нашего детства я здорово наломал дров. Это точно, сквозь слезы рассмеялась Лера. Только знаешь что, даже это ничего не изменило, по крайней мере для меня. Ну, а меня так вообще научило многому. Это чему же? Никогда не отступать от тебя, Лера. Никогда не отступать. Его слова, как самая лучшая музыка, проникли в уши и навсегда остались в сердце. Это был один из самых трогательных, самых душещипательных моментов за всю ее жизнь. И что же нам двоим делать? Жить. Ну, ведь выборы, Исаев. Я не переживу, если он отберет у меня сына, понимаешь? Я просто не переживу. Ты веришь мне? Что за вопросы? Конечно. Тогда поверь, что я просто не позволю его отобрать. Лера, ну же. Я ведь давно не мальчик. И здорово могу дать Павлу по зубам. Давно хочется. С тех пор, как вы вступили с ним в гонку? С тех пор, как увидел твое видео в кабинете адвоката. Мне кажется, я уже тогда понял. Что? Замерла, кажется, не дыша даже. Что я убью его, если он тебя хоть пальцем тронет. Ты себе не представляешь, чего мне стоит сдерживаться. Это не было прямым признанием в любви, но одновременно с этим это было что-то даже большее. Лера обхватила Таира за пояс двумя руками и, чуть съехав головой по груди, прижалась ухом к размеренно бьющемуся сердцу. Некоторое время нам придется держать наши отношения в тайне. Я знаю. А я знаю, что такому гордецу, как ты, это будет нелегко. Что поделать? Заиграл желваками Уваров. Переживу. Значит, договорились? Неуверенно улыбнулась Лера и вздрогнула, потому что на улице оглушительно громко взвыла сигнализация, а они так и не закрыли окно. Черт, это моя. Таир плавным, грациозным движением поднялся, наклонился за штанами и быстро их надел. Что ж надо? Кому-то приспичило. Сколько сейчас? Уже 6-й час, покачала головой Лера. Твою мать. Я сегодня весь день в разъездах. Если успею, заскочу на ночь глядя. Таир по-дружески клюнул Леру в щеку, а потом, застонав, набросился ей на губы. Нет, нет, с ума сошел. Здесь мы сильно рискуем. Тебя может кто угодно узнать. И что ты предлагаешь? Он пробежался пальцами, застегивая пуговицы, и уставился на нее из-под лба, но точь-в-точь, как в детстве. Ей был так знаком этот не сулящий ничего хорошего взгляд. Ты еще скажи, что нам вовсе не надо видеться. Это было бы наиболее разумно, но, боюсь, слишком тяжело. Вот именно. Таира еще раз крепко ее поцеловал. Поэтому я что-нибудь придумаю. Что придумаешь? Сполошилась Лера. Что-нибудь. Ну все, я пойду, пока этот козел не перебудил всю округу. Таир ушел, спрятав лицо под капюшоном, а Лера захлопнула дверь и повернулась к небольшому антикварному зеркалу, висящему над комодом, из которого на нее смотрела немного потрепанная женщина, шальными, наполненными решительностью глазами. Это была она, настоящая, та Лера, которую она уже успела забыть. «Привет. Ну вот мы и встретились снова».